Оникс. Часть 1. Глава 1. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой. Все это забирает он с собой. Евтушенко Я. Людей неинтересных в мире нет. Больно, когда тебя толкают в грудную клетку, и ты, не устояв на ногах, падаешь назад и бьешься обо что-то головой. Всего момент, и от удара в черепе трещина, а из раны обильно сочится кровь. Несчастные секунды, и все, тебя больше нет. Предсказуемый исход. Не то чтобы это кого-то волновало. Вообще, какая разница, если тебя больше не будет. Джерт Нильсон, целительница, замужняя женщина, мать двух мальчиков и несчастливый человек в целом. Ведь что бы ни произошло, жизнь всегда сваливала на Джерт сплошь горе и трагедии. Начиная со смерти родителей во время войны, заканчивая гибелью младшего сына на операционном столе от темномагического проклятия. Ах да, еще весьма громкий скандал с мужем, который закончился ударом головы об угол столешницы. В завершение, хотя Джерт не считала свою смерть очень уж плохим исходом, она перестала выдерживать частые удары судьбы и много раз жалела о многих своих поступках. Жалела, что вышла замуж особенно. Ей казалось, что из-за ее присутствия в жизни, супруг начал пить. При этом не сказать, что у них были частые ссоры и разногласия, да и оба были верны друг другу. Смерть была принята, как избавление. Джерт устала, и ее больше ничего не держало. В глазах плыло, а затылок горел от боли. Джерт быстро осознала, что все-таки выжила, а инстинкты организма требовали как можно скорее избавиться от боли. Но последующая вспышка неприятных ощущений не позволила принять горизонтальное положение и проанализировать все повреждения. Тело, необычайно легкое и маленькое, было грубо схвачено за грудки, затем последовала сильная тряска. Мучитель что-то говорил, что отдавалось в голове непонятным шипением. Джерт попыталась приоткрыть глаза снова. Перед глазами заплясали косматая борода и гнилые кривые зубы. «Дрянь, какая же ты тварь!» — шипел непонятный мужик, но, на удивление Джерт, это шипение она понимала. Наконец, мужику надоело мучить тело, и он бросил его там, где он и стоял, а потом, прихрамывая, вышел из комнаты. Джерт несколько минут полежала, не шевелясь, пытаясь сконцентрировать и циркулировать магию, чтобы ускорить регенерацию клеток. Но магия не слушалась совершенно, и было ее как-то очень мало. Но надо что-то делать с глубокой раной, которую удалось нащупать на затылке. Желательно промыть и остановить кровотечение. С трудом Джерт удалось подняться на четвереньки, но и от такого простого движения тело едва не упало снова. Целительница успела заметить худые тонкие руки со сломанными грязными ногтями и висящие сальными патлами волосы. Взгляд снова сильно помутился. Попытавшись сориентироваться, Джерт вспомнила, что где-то рядом должен быть стол или угол какого-нибудь шкафа или тумбочки. Едва различив на фоне стены очертания мебели, Джерт поползла в ту сторону, очень медленно, чтобы фокус снова не пропал. Подняться вышло через минут 10. Крепко вцепившись в столешницу, Джерт медленно тянулась вверх, стараясь контролировать ноги, чтобы они не разъезжались. С трудом оглядевшись, Джерт поняла, что ванны или какого-либо другого источника воды в комнате нет. Искать ванную в весьма потрепанном и захламленном доме, с минимумом мебели, казалось бесполезным. Но другого выхода не было, и пришлось идти в сторону той двери, через которую вышел страшный мужик. Она, в принципе, была единственным выходом из комнаты, не считая маленького окошка с мутными стеклами и обшарпанной деревянной рамой. Вторая и последняя комната была почти пуста, если не считать сиротливо стоящего камина и ободранного кресла, где дремал страшный мужик, весьма неопрятный и источающий запах нечистот, и одежда была вся грязная и сильно поношенной. Предельно тихо выскользнув из дома, Джерт чуть не упала на землю, заметив прибитую к двери мертвую змею. Стояло лето, или ранняя осень, или поздняя весна. Было достаточно тепло, но пасмурно, а ветер резкими порывами прижимал высокую траву к земле. Дальше расположился лес, который мрачно шелестел листьями. Свежий воздух немного уменьшил тошноту и головокружение, поэтому Джерт более энергично озиралась по сторонам, пытаясь найти хоть какой-нибудь источник воды. У кромки леса блеснула полоска тонкой реки, которую Джерт приметила только сейчас. Идти было, может, метров 300 или немного больше, но выбора особо не было. Только сейчас Джерт заметила, что худые грязные ноги совершенно босые, а старое платье, которое наверняка видало и лучшие времена, было потрепано по подолу, как половая тряпка, а волосы были достаточно длинными и очень грязными, но поражала густота и внушительная длина. Сейчас была возможность выкупаться и оценить цвет. Шла Джерд довольно долго, часто спотыкаясь и морщась от неприятных ощущений. Мелкие камушки, веточки и колючая трава больно впивались в ступни, да и какая-то живность вечно пробегала мимо. Оглянувшись, Джерд осмотрела хибару, из которой вышла. Скорее, сарайчик даже. Весьма старый, покосившийся и убогий. А за ним виднелись остатки довольно внушительного здания, покрытые мхом и плющом. С такого расстояния было тяжело оценить хотя бы примерно размеры бывшего, возможно, даже замка, но обломки занимали приличную площадь, а за ними начинался лес, который, должно быть, некогда служил садом. Решив не отвлекаться, Джерд продолжила свой путь к реке, по пути раздумывая, чем бы перевязать голову, сколько будет сушиться одежда и где ей посидеть голой, чтобы никто не увидел, ну и поесть, потому что желудок отчетливо изъявил желание что-нибудь переварить, желательно мясо. От этой мысли во рту скопилась вязкая слюна, а желудок издал противный писк. Пришлось сначала съесть несколько сырых грибов, которые первыми были замечены. Опытный глаз определил, что подвернувшаяся еда вполне пригодна к употреблению, а привередничать сейчас не в ее положении. Голод был поистине жутким и образовался он очень неожиданно. Желудок скептически отреагировал на сырые грибы, но послушно приступил к перевариванию. Чуть-чуть отдохнув, Джерд огляделась по сторонам и, никого не заметив, быстро разделась, подметив сильную худобу тела, а после вошла в воду. Медленно и осторожно, потому что она не была уверена, что может удержаться на ногах. Когда уровень воды достиг ключиц, Джерд немного расслабилась, чтобы вода поддерживала тело на плаву. Течение было слабым, так что Джерд не опасалась потерять бдительность. Самым главным было не уснуть случайно. Запекшаяся рана снова открылась, доставив массу неудобств. Судя по всему, искать в той хибаре хоть какой-нибудь лоскут ткани для повязки даже не стоило. А определить, есть ли где-нибудь в окрестностях больница или аптека, не представлялось возможным. Вообще, ситуация просто отвратительная, и помощи ждать не приходится. Джерд вздрогнула, услышав тихое, но отчетливое «ой», и повернулась в сторону источника звука. На противоположном берегу стоял хорошо одетый мальчик, который недоуменно и смущенно смотрел в сторону, не зная, куда себя деть. Решив, что такого шанса больше не выпадет, Джерд развернулась полностью в воде и приготовилась просить ребенка о помощи, но, как только она раскрыла рот, ее прервали. «Йоухави Эваунд!» — воскликнул ребенок, все так же разглядывая пень у берега. Язык, на котором говорил мальчик, был идентифицирован, как английский, который Джерд знала плохо, но стандартные фразы и слова все-таки выучила. «И need help!» — подалась вперед Джерд, умоляюще смотря в лицо мальчику. «И need to bandage my head!» Ребенок явно задумался и даже забыл, что смутился, потому что смотрел прямо на Джерд. «Илэл бебацксан, вайт», заявил мальчик и исчез с поля зрения. Джерд решила, что оставаться ногой в присутствии ребенка будет неприличным, поэтому через силу натянула грязное платье на себя и попыталась не думать о том, что голова едва отчистилась на слой грязи. Это не первостепенное. Мальчик вернулся довольно скоро, неся в руках коричневую коробку. Джерд узнала аптечку компании «Джонсон и Джонсон 1», весьма старомодного дизайна. Джерд задалась вопросом, какой сейчас год. Мальчик неумело пытался помочь, но опыта наложения повязок у него не было. Да и по-хорошему надо бы волосы на затылке сбрить, но сейчас не было ни инструментов, ни желания. С горем пополам ей удалось попросить ребенка придерживать повязку, а самой обматывать голову. «Тханк йоу», — поблагодарила Джерд. Мальчик, не задумываясь, отдал незнакомке весь запас бинта и смотрел на испачканные в крови руки. А Джерд постепенно разгоняла магию внутри себя, и туман из головы медленно уходил. Да и, казалось, словарный запас увеличился и говорить стало проще. «Какое сегодня число?» — поинтересовалась Джерд. «21 июня», — нахмурившись, ответил мальчик. «А год?» — 1917. Джерд поперхнулась и мысленно ужаснулась. Это 20 лет до ее рождения, и Первая мировая война. В ближайшем будущем, вроде бы, в июле налет германских дирижаблей на промышленные районы Британии. В общем, ничего хорошего. Войну Джерд ненавидела. Когда ей было 3 года, немецкие войска оккупировали Норвегию. Отец умер в первый день военного сопротивления 9 апреля 1940 года. Мать стала участницей норвежского движения сопротивления. Ее арестовали 10 сентября 1941 года, когда Джерд было 4 года. Девочку отправили в детский дом. В приюте и школе проводили нацификацию. 2. Не разрешали читать многие книги, учили абсолютному послушанию. После войны Джерд познакомилась с 3-летним сводным братом, которого мать родила от фашиста, будучи изнасилованной. Харри Нильсон, маленький мальчик, полностью перенявший внешность биологического отца, подвергался издевательствам после войны, а мать арестовали по подозрению в коллаборационизме, 3, и сотрудничестве с врагом. Постоянные оскорбления в духе «отпрыск немцев», «сын шлюхи» и прочие неприятные высказывания создавали много комплексов у Харри, с которыми приходилось бороться Джерд. После войны норвежская экономика шла в гору стремительными темпами, поэтому населению было вполне комфортно, хотя работать приходилось много. Приютские дети росли фактически сами, немногих забирали к себе. В 1955 году Джерд забрала из приюта 13-летнего Харри, а сама работала в госпитале санитаркой, параллельно обучаясь магии вместе с братом, чтобы иметь возможность вернуться в магическое общество. Джерд отвлеклась от своих воспоминаний, услышав удивленный возглас мальчика. Тот с интересом рассматривал свою руку, которая была вся в кровавых разводах. Тонкая длинная царапина, возможно, от когтей домашнего животного, светилась слабым светом. Джерд долго соображала, что произошло, а потом в ужасе осознала причину необычного явления. «Как тебя зовут?» – тихо спросила Джерд, наблюдая, как свечение медленно исчезает. «У тебя голова чуть-чуть тоже светится», — заметил мальчик. «Том Риддл». Миропагонт вырвалась раньше, чем сама Джерд смогла сообразить. Теперь она хотя бы знала имя этого тела. Думать о том, что произошло, не хотелось. «Откуда у тебя эта рана?» «Упала. Надо было что-то делать. Просто сидеть на берегу речки с Томом Риддлом и переваривать новость, что она стала женой ребенка при странном стечении обстоятельств, было глупо. Все равно сейчас она ничего сделать не сможет, а впереди маячила перспектива ночевать в лесу совершенно голодной и босоногой. Значит, ты дочь того безумного Марвала?» — поинтересовался Том, с видным отвращением поморщившись при упоминании имени того страшного мужика. «Видимо, да», — ответила Джерд. Она тоже испытывала далеко не самые теплые чувства к этому неопрятного вида мужчине. «Мне надо идти», — признался Том. «Пока». Мальчик быстро скрылся из поля зрения, а Джерд думала о том, как бы переночевать в лесу и что вообще делать дальше. Слишком многое навалилось за последние часы, а выходов из ситуации не было видно вообще. Она не знала, в каком месте находится, только то, что сегодня 21 июня 1917 говорит о том, что она находится, вероятнее всего, на планете Земля. А насколько история ее мира совпадает с историей этого, было неизвестно. Чтобы найти место временного ночлега, Джерд пришлось сейчас ходить по лесу, оставляя на стволах деревьев отметины острым камнем. В конце концов удалось отыскать небольшую полянку. Собрать сухие ветки и разжечь костер заняло довольно много времени, но обеспечить себя ужином и теплом Джерд считала необходимым. После быстрого магического обряда бракосочетания магия тела незаметно испарилась, но теперь чувствовались слабость и жуткий голод. Грибочки росли повсеместно, так что переживать насчет еды не стоило. А вот место ночлега. Джерд не знала, есть ли в этом лесу опасные хищники или какая-либо другая опасность, да и под возможный дождь попасть не хотелось. Веревки, чтобы привязать себя к стволу дерева, также не было. Вдруг она вспомнила, как шипел так называемый Марвала. Шипел, как змея, но она прекрасно все понимала. Значит, есть возможность поговорить с змеей. Джерд помнила из легенд о магах из Индии, способных общаться со змеями и просить их помощи. Вдруг и она так сможет, попросить помощи у здешних обитателей, очень заманчивая и здравая идея, тем более, в сложившейся ситуации. Сначала Джерд чувствовала себя крайне глупо, шипя под нос что-то типа «нужна помощь, помогите и прошу защиты», но когда на полянку стали стекаться змеи разных видов и размеров, все сомнения улетучились. Змеи неуверенно смотрели на говорящую и тихо шипели между собой. Здешние рептилии очень боялись гонтов, потому что некий Морфин пользовался своей властью и всячески издевался над животными. Это успела понять Джерд, пока толпа змей настороженно ждала указаний. «Я не причиню вреда», — пообещала Джерд, немного боязливо протянув руку к ближайшему ужу. Тот неуверенно помялся, но после решительно обвил запястье говорящий. Джерт, не зная, как показать свое отношение, погладила змееныша по плоской голове. Добрая говорящая, уверенно заявил уж своим собратьям. Мы поможем, спасибо, искренне поблагодарила Джерт. Змеи были единственной надеждой на безопасный ночлег. Я прошу охранять эту поляну и, в случае опасности, предупредить меня. Змеи согласно зашипели и мгновенно рассредоточились по периметру. А Джерт спокойно села у костра и быстренько приготовила на открытом огне грибы, насадив их на ветку. Потом легла спать, потому что глаза уже слипались от всех пережитых впечатлений. Снилась какая-то ерунда, которая почти не запомнилась. Разве что образ маленького мальчика, похожего на встреченного Тамаридла, не собирался покидать голову. Мальчик был озлобленным, грубым и одиноким, умел разговаривать со змеями, которые и стали единственными его друзьями. Его было бесконечно жаль, а также хотелось спасти и укрыть, как родного. Но сон вскоре благополучно улетучился, а ощущение недосказанности долго преследовало Джерт. Йоухави Эваунд, у тебя рана. Иниит Хелп, мне нужна помощь. Иниит Тобандаги Мыхиат, мне нужно перевязать голову. Илэл Бебацксан, Вайт, я скоро вернусь. Подожди. Один Джонсон энд Джонсон, американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более, чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. Два. Нацификация – это процесс освоения основополагающих нацистских идей в системе аргументации каких-либо других, коренных идеологий, как официальных, так и продуцируемых в обществе. Три. Коллаборационизм – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Глава 2. В лесу деревья в корни сплетены, им снятся те же медленные сны, они поют в одном согласном хоре. Зеленый сон, земли живое море, но и в лесу забыть я не могу, чужой реки на мутном берегу. Один как перст, непримиримый страстен, с ветрами говорит высокий ясень, на небе четок каждый редкий лист, как одиночество, твой голос чист. Илья Иренбург. В лесу деревья в корни сплетены. Проснулась она уже Миропай Джерт Гонд. Так, по крайней мере, решила она себя называть. Отказываться от своего имени не было никакого смысла. Она в полной мере осознавала, что находится в деревушке Литтлхэнгтон, на острове Великобритания, а именно в одном из городов графства Глостершир. Хибара Гонтов находилась около леса Дин, недалеко от реки Уай. Совершенно магическое место, известное сильным источником, а также скрытой частью леса, недоступной маглам, где обитают различные виды магических животных. Мира позадумалась. Возможно, этот лес некогда принадлежал гонтам и даже подчинялся, но сейчас древний магический род потерял свою силу и родовые способности, что привело к тому, что лес Дин стал самостоятельной магической локацией, почти недоступной даже магам. Но теперь у нее была возможность вернуть контроль над лесом. Возвращаться в, с позволения сказать, дом не хотелось категорически. Страшный мужик с садистскими наклонностями пугал. А если удастся сделать лес своим домом, то можно будет без проблем здесь жить. Конечно, никто не отменял необходимость взаимодействовать с внешним миром. В одиночестве жить тяжело, да и не все возможно сделать руками. Ту же одежду, не листиками же прикрываться, как какой-нибудь дряди из сказок. Без сомнений мир подвинулась вглубь чаще, с удивлением отмечая, что шаг за шагом все отчетливее чувствуется магия этого леса. Все гуще и чаще росли деревья, свет проникал все меньше, идти было трудно из-за бесконечных веток, торчащих корней и колючих растений. Лес неохотно пускал в глубину чаще неизвестную девочку. Только к вечеру Мирапе удалось дойти до самой глубины. Все тело было в царапинах, а ноги стоптаны в кровь, но останавливаться девочка не решалась. Казалось, минутная заминка, и лес не даст ей возможности дойти. Поэтому Мира пошагала через боль. К вечеру она даже не разбирала дороги, постоянно спотыкалась и падала. Но дошла. Темная поляна, над которой взошла луна и сверкали редкие звезды на непривычно для этой страны чистом небе. Создавалось ощущение, что она в не совсем обычном мире. Поляна с руническим кругом и алтарем из большого камня с грубо вырезанными символами. Алтарь для жертвоприношений, для ритуалов. Магия, сконцентрированная в этом месте, поражала воображение. Это место осквернили маги, принося кровавые жертвы для своего благополучия, для достижения своих целей. привязали алтарь к естественному магическому источнику насильно. Лес уже привык к присутствию инородного предмета в своей чаще, но тот его убивал, медленно тянул силы. Тьма окутывала растения, которые чахли от энергии смерти. Они были необычайно дикими, колючими. Они тоже стали паразитами для магического источника. Только сейчас Мирапа поняла, что по дороге не встречала животных. Они боялись магов, которые убивали их дом, сосали магию и пользовались дарами, ничего не давая взамен. Уничтожать алтарь было нельзя. Он стоял много веков и намертво прирос к источнику. А вот искоренить неестественную и противоречивую этому месту магию было по силам. Только займет это долгое время. Но самое главное – положить начало, а дальше все само начнет нейтрализоваться, так сказать, естественным путем. Мирапа много читала разных легенд в прошлой жизни и часто встречала отрывочное описание разных древних ритуалов. Да и профессия целителя обязывала разбираться и в ритуалистике. Но сейчас магия леса, казалось, сама вела пришедшую спасительницу и толкала на определенные действия. Без каких-либо сомнений она окропила кровью едва видный рунический круг и алтарь, а после своей магии, которая неконтролируемым вихрем вырвалась из тела, разгоняла все плохое. Магия древнего рода, магия бывших владельцев леса оказалась сильнее и могущественнее, а также ее поддерживала живая энергия леса, стремящаяся к освобождению. А после Мирапа упала в обморок, впитывая высвободившуюся магию. Как будто та связь с алтарем перекрыла фонтан магии леса, и теперь она вылилась бешеным потоком прямо на освободительницу. Постепенно создавалась связь между лесом и девочкой, а после все крепло. Теперь она хозяйка, защитница здешних растений и животных. Наутро, когда Мирапа пришла в себя после ритуала, она обнаружила, что поляна выглядит куда лучше. Растения стали выглядеть ярче, а из-за деревьев слышались звуки не только шелестящего ветра, но и издаваемые животными. Это радовало необычайно. Теперь обитатели леса не боялись ее. Мира помогла спокойно найти себе место для домика и начать строить хоть какие-нибудь планы на будущее. Раны зажили, даже та, которую оставил злосчастный стол в хибаре гонтов, а в теле поселилась невероятная легкость и радость. Лес сам расступался, позволяя новой хозяйке найти себе наиболее удобное место для жилья. Мимо пробегали олени, пролетали птицы и насекомые, муравьи ровным строем шли от муравейника по своим делам, проворные змейки сновали между корней, попутно приветствуя говорящую. Мирапе было хорошо, она чувствовала, что это место ее, что тут она всегда может спрятаться от внешнего жестокого мира. Поляна нашлась, живописная, с какими-то неизвестными яркими цветами, и с запущенным маленьким домиком, обвитым плющом и погруженным в густой мох. Каменный фундамент, деревянные стены и треугольная крыша, а также маленькие окошки под самым потолком. На другом конце поляны яма, закрытая крышкой, скорее всего, колодец. Здесь чувствовалась живая энергия леса, ластящаяся магия, а звуки леса слышались отчетливо. Прекрасное место, в восхищении заметила Мирапа, подходя к старому домику. Внутри было очень пыльно и грязно, стоял затхлый воздух и запах гниения. Но это все поправимо. Мирапа оставила дверь открытой и отворила все окна. В помещение резко зашел ветер, принесший свежести приятный запах растений. Две комнаты. Одна, определенно, скромная спальня. Прогнившие одеяло и деревянная кровать без матраса, потемневшее зеркало и грубо сделанный секретер, но от этого не менее функциональный. В большой комнате были в основном стеллажи и у окна стояло бюро. Книги, старые, некоторые испортившиеся, теснились на полках, а посреди комнаты стоял большой стол, заваленный какими-то пергаментами и свитками, инструментами и чертежами. Похоже на жилище какого-нибудь артефактора, пробормотала Мирапа, рассматривая чертеж какого-то кольца. Они были не похожи на современные, точно вымеренные рисунки с правильными пропорциями, но кое-что схожее было. Тем более автор проводил какие-то расчеты вокруг рисунка и явно пытался найти наиболее оптимальный вариант для чего-то. Записи размывались, как и целый рисунок, но основные детали Мирапа уловила. Неприметный вход в подвал Мирапе удалось найти под завалами черновиков. Люк поддался с трудом, открыв черную дыру вниз с едва различимыми очертаниями хлипкой лестницы. Девочка подумала, что запахи там еще более невообразимые, и решила оставить пока подвал нетронутым и дать ему проветриться. Камин, довольно большой, с вытяжной трубой даже, и не поймешь, в каком веке тут в последний раз жили. Небольшое отличие эпох, учитывая тоже бюро и большой стол посреди комнаты. Жилище ей понравилось, но приводить все это в порядок долго, но дел у Мирапы нет. Ничего страшного, если она потратит несколько дней на уборку, а потом надо будет решать с одеждой и комфортом. Все-таки туалета тут нет, а к ночным горшкам Мирапа не готова. В принципе, на первое время необходимым было не так уж и много. Одежда, матрац, какой-нибудь таз и мыло. А денег нет совершенно. Лезть в магический мир без палочки и денег равносильно самоубийству. Загрызут, затопчут и даже имени не спросит. Зарабатывать как-то надо, и это не должно быть связано с магией. Среди маглов за такое тоже влететь может, да и статут секретности не дает простора для фантазии. Какие у нее умения без палочки? Она хорошо знает медицину, тем более в ее распоряжении знания из будущего, потом языки, но не сказать, что она в совершенстве ими владела. Немецкий, норвежский и латынь, неплохо разбирается в уходе за растениями. Ну и домашнюю работу умеет выполнять быстро и эффективно, даже без магии. Умеет работать на ткацком станке и машинке. Все-таки опыт жизни в магловском приюте. В конечном итоге перспектив не так уж и много. Если бы ей было хотя бы лет 16, то проблем не было, а вот 9-летнюю соплю никто не возьмет на работу. Только если за еду, которой у Мирапы теперь целый лес. Недолго думая, Мирапа решила разобраться с трудоустройством в первую очередь. Без денег у нее не было возможности даже нормально прибраться. Да и без матраца особо на голых досках не полежишь. Плюс, старое платье и ощущение грязи на теле не давали спокойно жить. Литтлхангтон был небольшим городком, почти деревней, расположенной между холмов. Типичные английские пабы, обычные дома, простые люди. Разве что ридлы, построившие тут особняк, сильно выделялись на фоне окружающей простоты. А про замок Гонтов никто уже и не помнил. Слишком давно это было. Тут не было госпиталя или какого-нибудь его подобия. Какие-то простые продуктовые магазины, грязные пабы и лавочки. Была церковь на отшибе, захудалая, потому что население было маленьким. Работать уборщицей в церкви, будучи ведьмой, смешно. Тем более, она замужняя дама. Оставался вариант с ридлами, чьим сыном и являлся недавно приобретенный супруг. Нужна ли им многофункциональная служанка, которая надолго задерживаться не планирует, да и еще единственного наследника уведет? Вариантов не было вообще. Оставалось надеяться на удачу, которая никогда Мирапе не сопутствовала. Хотя, она же рискнула, решив сунуться в лес, и ей повезло. У нее есть свой дом и сильная защита. Лес помог найти короткую дорогу к тому месту, где Мирапа встретила Тома. В принципе, мальчик снова тут и оказался. Ребенок со скучающим видом бросал камни в воду и смотрел, как расходятся круги на прозрачной глади. Видимо, занятия и огромный особняк наскучили Тому, а идти играть с обычными крестьянскими детьми не позволяли родители. «Привет!» – дружелюбно поздоровалась Мирапа. Том отвлекся от своего увлекательного занятия и развернулся к пришедшей девочке. «Привет!» – отозвался ребенок, пересев поудобнее. Ему было неважно, что знакомая из семьи сумасшедших, сама она такой не показалась. Тому было невообразимо скучно в одиночестве, а друзей его круга в этом захолустье искать даже не было смысла. А Мирапе не знают родители, поэтому есть возможность скрасить скуку таким необычным общением. Мальчику казалось, что эта странная пучеглазая босоногая девочка может рассказать ему очень много интересного. Вся она была какой-то загадочной, несмотря на неопрятный вид. Тем более, сейчас волосы были не мокрыми и чистыми. Черные, немного волнистые, длинные и густые. Она была похожа на ведьму из разных рассказов и легенд, которые любит мама. «Мне надо найти работу», — призналась Мирапа. «Поэтому я тебя оставлю». «В каком смысле, работу?» — удивился Том. «В обычном», — пожала плечами девочка. «Мне нечего носить, нечего есть и так далее по списку. Ну и вообще, знаешь ли, приличное образование платное, а я хотела бы стать полноценным представителем общества». Том плохо понимал, что происходит. Он никогда не задумывался о том, что кто-то его возраста работает и зарабатывает денег, чтобы поесть и купить себе одежду. Для него это было совершенно нормально, что 3 раза в день у него еда, а гардероб полон хорошей одеждой. А сейчас перед ним девочка, которой нечего есть и на которой старое застиранное платье, выглядевшее хуже, чем половая тряпка, которой моет полы уборщица. «Я с тобой», даже не успев подумать, отозвался Том. «А родители ругать не будут?» — скептически поинтересовалась Мирапа. Она сама прекрасно помнила, как переживала за своих сыновей, Когда те начали заводить себе друзей самостоятельно, сразу замялся мальчик. «Ты так этого хочешь?» – медленно спросила девочка. «Это было бы интересно. Попробуй принести какую-нибудь одежду, которую не жалко. Будем делать из аристократа оборванца». Том послушно сходил домой и незаметно пробрался к тазу с грязной одеждой, где отыскал не очень новую рубашку, а из гардеробной достал старые уже короткие брюки, а на обувь плюнул. Научиться босиком ходить. Мира без труда превратила дорогие вещи аристократа в подобие крестьянских одежд, сильно изваляв белую рубашку в пыли и подвернув брюки до уровня бридж. Они потом тоже подверглись надругательству. Хорошо причесанные волосы Мира беспощадно растрепала, а чистое лицо немного украсила каким-то грязным пятном. «Сложи одежду и спрячь в кусты. Никто ее не найдет тут», — уверенно заявила девочка. «Пошли, братик Томми, у нас много дел». Тому было интересно, в таком образе в нем вряд ли узнают избалованного сына богатых Ридглов, так что опасаться о сохранности репутации не стоит, а так никому нет дела до гуляющих вымазанных в грязи мальчика и девочки. Мира утащила яблоко с прилавка, когда продавец отвлекся взвесить что-то для покупателя и честно поделила добычу с Томом, которому было и страшно, и весело. Он даже поиграл в какую-то странную игру с мальчиками, пока Мира посидела на дереве и наблюдала за ними из-за листьев. Проиграл он быстро, так как его физическая сила была куда меньше, чем у закаленных крестьянских ребят, но все равно было весело. Они еще походили по городку, поиграли с дворовой собакой, украли булку хлеба и поделили между собой, а потом они наткнулись на старушку, которая медленно несла покупки и постоянно останавливалась. Оба, не сговариваясь, решили помочь. Схватили тканевые мешки и решительно предложили помощь. Старушка с облегчением согласилась. «Думала, не дойду», — призналась она, следуя за двумя детьми. «Спасибо, рады помочь», — отозвалась Мирапа. Ноша не была особо тяжелой. Вот муж умер, дети разъехались кто куда. Теперь одна осталась, помощи некому, — сетовала старушка. «Вас-то как зовут?» «Мирапа», — ответила девочка, решив не говорить всем подряд свою фамилию. «Том, а я вот миссис Харли», — представилась старушка, улыбаясь. «Рада познакомиться с такими хорошими детьми. Мне бы таких внуков». «Я могу стать вашей внучкой», — серьезно ответила Мирапа. «А как же родители твои?» «Нет, деточка, всегда надо со своими родителями жить. Давайте я тогда у вас буду работать», — не сдавалась девочка. Миссис Харли задумалась и уже серьезнее посмотрела на детей. «И что же ты умеешь?» «Готовить, стирать, убирать, шить на машинке. Все по дому могу делать, и за покупками ходить. Считать и читать обучена». «А как?» — оценила умение Мирапы старушка. «Ну что ж, сосчитай мне до 100, а дома дам тебе книгу, отрывок прочитаешь». Все-таки Мирапе невероятно везло, даже слишком. Встретить почти сразу старушку, которая за среднюю плату и жилье будет требовать только выполнения домашней работы. Если раздобыть волшебную палочку, то проблем со временем выполнения работы не будет, поэтому будет возможность получать деньги за плевую работу и посвящать самообразованию много времени. Возможно, удастся накопить на обучение в магической школе Британии Хогвартс. Надо было только узнать, сколько это стоит, что входит в оплату и можно ли выплачивать сумму ежегодно, а не сразу при поступлении. Миссис Харли дотошно проверяла умения Мирапы. Том даже пожалел девочку, которая ради работы на эту старуху читает стихи, определяет качество молока и яиц, отличает крупы, посуду и кастрюли. Не говоря уже о том, что Мирапе пришлось умножать, складывать, делить и вычитать числа бесконечное количество раз. Но это тоже было весело. А миссис Харли разрешала читать не только свод законов и трактат по юриспруденции. Том заметил остров сокровищ Роберта Стивенсона, приключения капитана Гранта Жюль Верна и кое-какие интересные книги. «Думаю, ты подходишь», — сдалась-таки старушка. «Завтра приходи. Хотя, стой», — старушка достала из кармана фартука несколько монеток. «Купи ткани. Сошьешь себе приличное платье к завтрашнему дню». Мирапа не представляла, на что можешь хватить этих монеток. Оказалось, 7 шиллингов в данное время вполне хватит на приличный отрез хорошей ткани и подобие ботинок. А помыться у себя миссис Харли позволила. «Интересно, сколько будут платить?» Оказалось, что 4 фунта в месяц. «Интересно, каков курс галлеона к фунту?» «Если такие же расценки, как и в прошлом, то 5 фунтов стерлингов – это 1 галлеон. Мирапе долго пришлось вспоминать и приспосабливаться к старенькому зингеру миссис Харли, чтобы сшить себе одежду для работы. Выкройки девочка нашла в выданных журналах, а после старушка все-таки признала, что Мирпа хорошо управляется и со швейной машинкой, хотя опыта было явно маловато, но серое платье совершенно обычного кроя устраивало Мирпу, хоть не бывшее на ней тряпье, и то хорошо. Мирпе казалось, что миссис Харли нуждалась скорее в компании и собеседнике, чем в горничной. Дом старушки был двухэтажным, с большим немного запущенным садом и пустующими комнатами, которые когда-то принадлежали троим сыновьям. Фактически на втором этаже функционировала только спальня. Стало как-то жаль миссис Харли, которой было просто одиноко, и она была готова взять даже оборванку с улицы, чтобы в какой-то момент не умереть совсем одной. Таких в прошлой жизни Мирпа повстречала довольно часто. После войны, спустя лет 15, престарелые люди, потеряв детей на войне, стали прикармливать детей, а некоторые даже забирали малышню из детских домов. Не у всех были возможности полностью содержать ребенка. Все-таки, никому не хотелось до конца дней ходить совершенно одному в четырех стенах. А так они скрашивали одиночество и заглушали боль от потери. Мирпе не составляло труда болтать по вечерам за чашечкой чая о каких-нибудь бытовых мелочах, интересоваться здоровьем и выполнять домашнюю работу. В прошлом было тяжелее, когда они безвозмездно выполняли куда больше работы и при этом их выпускали после приюта с пустыми головами. Там вот оставалось идти на тяжелую работу грузчиками, продавцами, дворниками, санитарами. А ведь были сообразительные ребята, способные учиться в сильных школах и институтах. От жертв так вообще пришлось 5 лет потратить на Магловский госпиталь и проходить школьную программу. В магическую больницу Осло ее взяли благодаря большому стажу работы у Маглов и, так сказать, по наследству. Мать когда-то работала целительницей в детском отделении и в будущем могла вполне занять место заведующей. Пока Мирпа занималась шитьем и кройкой, Том зачитывался обычными книгами в кресле и угощался пирожными миссис Харли. Та добродушно посмеивалась, когда мальчишка смущенно просил разрешения почитать, а сейчас старушка спокойно что-то вязала и напевала под нос какую-то песенку. В 7 часов вечера Том опомнился, вскочил, распрощался со всеми и кинулся возвращаться в образ отпрыска Ридглов. «Завтра на этом же месте?» – заговорщическим тоном спросила Мирпа. Том наскоро застегивал рубашку и пытался заправить в брюки. «У тебя теперь будет время?» – удивился мальчик, чуть не свалившись в реку. «Тебе ведь понравились книги. Думаю, миссис Харли не будет возражать против твоего присутствия, а вечером можно будет просто гулять. Мама будет сердиться из-за того, что я пропустил чай», – пробормотал Том. «Хм, думаю, после нескольких таких разов, она уже перестанет обращать внимание, если не узнает, что я завел дружбу с тобой. Эх, аристократы, знал бы ты, Том, что мой род существует около 1000 лет, но по некоторым причинам обнищал 1,5 века назад. Что стало причиной?» Нахмурился мальчик. «Кровосмешение и его последствия. Если честно, не знаю, какие были расценки и что можно было на самом деле купить на 7 шиллингов. Опиралась на курсы. 1 фунт 45 рублей. Курс 2000 года, 1 фунт, 1900 год, 67 фунтов, 2000 год, 4 фунта 1900 года на 2000 год равны примерно 12 тысяч рублям, минимальная зарплата горничной. Также из некоторых источников удалось узнать, что ЗП разнорабочего на начало 20 века в Англии составляло 60-80 шиллингов, 5-6-5 фунтов. Так что, думаю, ЗП Мирпы вполне соответствует. То, что Литл Хэндлтон находится в графстве Глостершир, фантазия автора, но лес Дин и река Уай реально существуют на территории графства. По описанию из канона известно только то, что Литл Хэндлтон находится между двух холмов, так что ничего критичного, лично я так считаю. Глава 3. Когда луна сверкнет во мгле ночной, своим серпом, блистательным и нежным, моя душа стремится в мир иной, пленяясь всем далеким, всем безбрежным, к лесам, к горам, к вершинам белоснежным, я мчусь в мечтах, как будто дух больной, я бодрствую над миром безмятежным, и сладко плачу, и дышу, луной, впиваю это бледное сияние, как эльф, качаюсь в сетке из лучей, я слушаю, как говорит молчание, людей родных мне далеко страдание, чужда мне вся земля с борьбой своей, я облачко, я ветерка дыхание». Константин Бальмонт, «Лунный свет». У Мирпы прекрасно получалось управляться с Зингером миссис Харли, до такой степени, что старушка, недолго думая, подсунула ей выкройки для платья. «У тебя замечательно получается, а в Литл Хэндлтоне все в одном и том же ходят», — заявила миссис Харли. «Я тебе заплачу, конечно, но, мэм, у меня очень мало времени, да и получается не так красиво, как вы думаете», – заверещала Мирпа, представляя, сколько времени уйдет на пошив платья для этой предприимчивой старой леди. «Куда лучше, чем у мисс Брункер», – фыркнула миссис Харли. «Да эти журналы я когда-то покупала в Лондоне. Сколько потратилось, ужас. Потом шить по этим выкройкам не смогла, а платья такие симпатичные. Не стыдно будет на вечерний чай ходить». Девочка со вздохом согласилась, но пришлось забросить идею с расчисткой сада. А жаль, такая площадь пропадала под зарослями. Платья, которые получались в конце концов, и правда были симпатичными и удобными. Миссис Харли чувствовала себя куда лучше, выделяясь среди других более оригинальными нарядами. Привлекать к себе внимание старушке явно нравилось. «Можно и дело свое открыть», – задумчиво протянул Том, пока миссис Харли заплетала Мирпе две толстые косы. «Пока это все продвинешь, пока заинтересуешь местных товаром, да и ручная работа дорого стоит. Это, фактически, нам с миссис Харли придется целыми днями за шитьем сидеть, если у нас все-таки получится найти покупателей. Столько времени уходит только на выкройку, а в моем возрасте быстро вышивать не получится. Моторика и зрение уже не те», — покивала старушка. «Какие у тебя волосы хорошие, а, Мирпа, настоящее богатство». «Угу», — мрачно подтвердила девочка. «А еще рост маленький, худощавость нездоровая и расходящееся косоглазие». «Косоглазие?» — удивилась миссис Харли. «Ну, у меня один глаз иногда отъезжает. Говорить, что это может привести к... Да это, в общем-то, не особо важно. Миссис Харли, хоть и училась в Глостере, но медицину знает на уровне чая с лимоном во время простуды корня имбиря от тошноты. И то это не факт. Идея со шитьем и продажей одежды была бы выполнимой, если бы не занятость Мирпы. Все-таки, в ее обязанности входило следить за целым домом. И если на втором этаже она проводила уборку два раза в неделю, то на первом этаже убираться надо было ежедневно. Готовкой занималась миссис Харли, ей это нравилось, да и заняться было откровенно нечем, кроме как вязать и вышивать. Мирпа же начинала день с влажной уборки, потом бегала по продуктовым лавкам, нещадно торгуясь с каждым продавцом, после полудня копалась в саду, расчищая территорию от зарослей сорной травы. Вечером они с Томом гуляли по городку, мальчик оживленно рассказывал о прочитанном и, вроде бы, даже увлекся рисованием. Вот уж кто у миссис Харли внуком заделался за просто так. Читал книги в уютной гостиной, ел домашнюю выпечку и иногда вел неспешные беседы со старушкой. А Мирпа в это время носилась по дому, как ошпаренная, пытаясь уложиться в 24 часа. После прогулки с Томом и ужина, Мирпа, якобы отправляясь спать в соседнюю комнату, выпрыгивала из окна и бегала в лес, к своим животным и домику. В разгар лета лес был наполнен ягодами, грибами и орехами, из которых с этим богатством Мирпа решила и работать. Но пока приходилось искать самые плодородные поляны, создавать прайс-лист по местным расценкам и лопать грязные недоспелые ягоды. И дом чистила, складывая весь мусор в кучки и сжигая. Пепел прекрасно удобрял землю, а лес все больше оживал, становился светлее и ярче. До трех ночи Мирпа бегала, скакала, царапалась и радовалась, что никто, кроме нее, здесь быть не может. И это было правдой. Остальные, кто пытался зайти в лес, шатались по самой окраине, а если и удавалось зайти дальше, то их пугала мрачность и сумрачность. Лес не терпел нахлебников. Мирпа понимала, что надо найти еще способы заработать деньги. Ягоды, конечно, продавали местные, но они были далеко не такого качества, которые могла достать девочка. Куда крупнее, сочнее и вкуснее тех, которые были на прилавках. Только вот таскаться с корзинами на санцепек вообще не вариант, если учитывать загруженность Мирпы. Надо искать возможность завлекать покупателей к дому миссис Харли. Это можно будет пояснить тем, что ягоды на солнце быстрее теряют товарный вид и начинают киснуть. А вот в прохладном погребе, который был пока что в запущенном состоянии, ягодки могут храниться и несколько дней. Орехи – тоже плодородная почва. На окраине леса их вообще почти и не было. А это витамины – хорошая добавка к блюдам и вообще очень вкусно. Грибами тоже особо не увлекались, потому что мало какие бабуськи были способны горбатиться под пнями, а только они, по сути, прекрасно отличали ядовитые от хороших. Только вот собирать это, тащить и вымаливать у миссис Харли разрешение, да, тяжеловато, но возможность-то имеется. Том, а вам не нужны переводы с норвежских, немецких или латинских текстов? поинтересовалась Мирпа во время прогулки. «Переводы?» – переспросил мальчик, недоуменно вытаращив глаза. «Надо спросить, я особо с отцом не общаюсь, он всегда занят». «Спроси», – кивнула девочка. «Зачем тебе переводы на заказ выполнять? Только заказ будет принимать миссис Харли. Сам понимаешь, мне-то такое не доверит, только посмеются. А так она, по сути, ничего не теряет. А в местной библиотеке надо словари поискать. Тебе дел не хватает?» – удивился Том. Девочку он не понимал совершенно. Та и так выкладывалась на полную, работая по дому, так и еще себе нагрузку ищет. «Деньги нужны», — хмыкнула Мирпа. «Платья модные, косметика и побрякушки денег стоят. А для того, чтобы эти деньги иметь, надо учиться и работать. А для того, чтобы учиться, опять-таки нужны деньги. Понимаешь, меня в сентябре отправят в колледж Уиклиф, который в Стоунхаусе, один. Вот видишь, как здорово», — воскликнула Мирпа. «Ты учишься в хорошем колледже, потом поступишь в университет, будешь работать, заведешь семью, и все будет прекрасно, как у примерного англичанина. А я мореплавателем хочу быть», — воскликнул Том. «Знаешь, как там здорово, на корабле. Я как-то плавал в Средиземном море с родителями на яхте. Такая красота, воздух и без коня. Дурашка ты, Том, вот унесет тебя шторм в этом самом море, и кому хорошо сделаешь. В этом самом море», — передразнил мальчик, «все можно определить и избежать. Конечно, так в сказках только, что моряк может по звездам предсказать бурю. Не по звездам, глупая, иди в свое море», — психанула Мирпа. «Побудешь на побегушках у капитана, палубу будешь надраивать и один сухпайк жрать, после первого же плавания убежишь к маме в уют и комфорт. Ни за что. А еще, открою тебе секрет, материки все открыты давно, как и ближайшие острова, да и захватывающие приключения с сокровищами на дне морском бывают только в сказках, потому что в воде все разлагается и становится непригодным». Перешла на ультразвук девочка, заметив, как из-за ее вполне достойных аргументов Том скис, Мирпа подумала, что муж, видимо, пил из-за этого дурацкого характера. Джерт никогда не была готова идти на риски, даже если их таковыми сложно было назвать, и приводила тысячи аргументов против. Сыновей заставила идти учиться на, по ее мнению, достойные профессии. А когда муж предлагал съездить куда-нибудь, отдохнуть, то у Джерт начиналась почти что истерика. Сколько денег уйдет, столько готовиться, тратить на одежду, таблетки и прочее, так еще обязательно о чем-то не вспомним. Потом на этом твоем море столько заразы, вот Эйстин, конечно же, потащится туда, где глубоко, а Матиас напьется соленой воды. Подрастут мальчики, потом посмотрим, Бьерн. А потом мальчики подросли, и им надо было оплачивать колледж и институт. «Прости, Том», — вздохнула Мирпа. «Я просто выросла. Просто предпочитаю спокойствие и стабильность, и склонна к жестокости», — заметил мальчик. «Меня так еще безжалостно с небес на землю не спускали. Я и покруче могу», — улыбнулась девочка. «Не обижайся, я иногда не могу контролировать себя». Мирпе вроде как следовало торопиться. В Хогвартс, как известно, поступают в 11 лет, а это всего 2 года. И надо как-то узнать, сколько стоит обучение на первых 5 курсах. Да, для маглорожденных обучение оплачивал попечительский совет и министерство, а вот чистокровной девочке с действующим опекуном никто просто так не даст возможность поступить. Даже если девочка из семьи сумасшедших и крайне бедных магов, а заделаться сиротой никак не выйдет. Мирпа не могла и думать о том, чтобы без палочки пойти против того страшного мужика. Так что оставалось скрупулезно откладывать каждый пенни и как можно быстрее найти дополнительный заработок. Даже если она не будет совсем тратить свою зарплату 2 года, то выйдет всего-то 96 фунтов. А по подсчетам Мирпы, которая очень долгое время в прошлой жизни искала для своих сыновей хороший колледж, обучение в год должно составлять от 150 до 200 фунтов в год. И, соответственно, 1000 фунтов только за 5 обязательных курсов. Старшие должны стоить дороже. Оставался вопрос, оплату надо вносить сразу за первые 5 лет, или принимают ежегодно. По традиции платят либо за триместры, либо за год. Но мало ли, в Министерство магии что ли заявиться, мысль пришлось отбросить, так как в гости к миссис Харли заглянула женщина из соседнего дома. Мирпа немедля пошла открывать дверь, чтобы впустить гостью в дом. К приходу миссис Эванс Мирпе пришлось готовить угощение и чай. Благо, миссис Харли уже многому научила девочку. Особенно возникали проблемы с использованием печи. Пирог со сладкой дикой земляникой и чай с добавлением мелиссы должен был произвести впечатление на опытную домохозяйку и мать четырех детей. По крайней мере, миссис Харли была в восторге от пирога. Сыграло то, что Мирапа использовала свежую ягоду из леса, и ягодки даже сохранили свою форму. На взгляд самой девочки, вышло очень здорово. Женщины о чем-то болтали на кухне, пока Мирапа занималась садом, а точнее, маленькой беседкой, погруженной в заросли и уже потерявшей все свое великолепие. Тут надо было подкрасить дерево, залатать крышу, заменить прогнивший стол. Тут в одиночку маленькой худенькой девочке не справиться. «Мирапа, дорогая, поди сюда», — позвала миссис Харли из окна. Девочка оторвалась от борьбы с разросшимся плющом, стянула с рук огромные перчатки и крикнула. «Сейчас, миссис Эванс!» Тучная женщина лет 40 на вид в простом сером платье, отпивала чай и с интересом рассматривала чашку с дикой земляникой посреди стола. «У тебя просто замечательный пирог, деточка», — заметила женщина. «Ягоды свежие, хорошие, плюс я их мыла в холодной воде и держала в погребе перед готовкой. Поэтому верхним ягодкам удалось сохранить форму и вкус. Пробовала я как-то по этому рецепту, который брала у миссис Харли, начало миссис Эванс, но вкус другой. Неужели дело в ягодах? Именно. От качества ингредиентов зависит вкус. А те, которые вы покупаете в лавочках, уже успели настояться на солнце и выделить сок. Надо держать ягоду в прохладе, чтобы портиться не начали. Собери-ка мне к завтрашнему дню вот такую чашку». Женщина указала на стоящую на столе землянику. «А вы мне предприятие прорекламируете среди своих. Вам-то за помощь в первый раз бесплатно. Скажем, 15 пенсов за фунт ягод. Девочка у тебя шустрая», — заметила миссис Эванс. «По рукам, чертовка. Забери, вот тебе, два кусочка, угости какую-нибудь соседку», — хмыкнула миссис Харли. Миссис Эванс, вполне довольная собой, убежала прочь с завернутыми в платочек кусками пирога, а миссис Харли добродушно посмотрела на свою помощницу. «Это ты правильно придумала. Лаура, местная сплетница, уже завтра начнут сбивать цену с ягод у лавочников за некачественный товар, а после и к тебе потянутся. Только вот вообще зашиваться придется», — вздохнула Мирапа. «Ты погоди, деточка. Пошли-ка на чердак, покажу я тебе кое-что». Чердак, по закону жанра, был наполнен самым разнообразным хламом, который можно вообразить, начиная от старого чайного набора, заканчивая треснутой оконной рамой с тонкой блестящей паутиной, сундуки со старой одеждой, старые книги, картины, доисторическая швейная машинка, поеденные молью пыльные шторы, сваленные в кучу. «Вот, нашлось наследие бабули», — довольно прокряхтела миссис Харли, сдвинув с резного сундука какой-то саквояж. «Не знаю, если честно, что это такое на самом деле, да и не при всем желании не пойму, но ты ведь из Гонтов, как и она». Мирапа поперхнулась и вытаращилась на миссис Харли, как на что-то невероятное. «Что такое?» «Ничего, ничего», — помотала головой девочка. «Что там? Так ведь не открывается, сундук-то». Бабуля сказала, мол, когда родится кто-нибудь со странностями, то передашь. «Что именно за странности? Знать не знаю, но ни сыновья мои, ни внуки, вроде как самые обыкновенные, а это старье пылится бог знает сколько. Дети-то не забрали, а мне немного осталось. Поэтому, раз ты тоже из Гонтов, то, может, разберешь чего». Миссис Харли, морщась от пыли, решила спуститься, оставив Мирапу с богатством волшебницы из рода Гонт. Сколько лет назад это было? Наверное, лет 100, если не больше. Тогда понятно, каким образом бывшая мисс Гонт оказалась замужем за маглом. Сундук открылся без усилий. Мирапа после получаса мучений прошипела «откройся» и услышала легкий щелчок замка. С десяток пыльных книг явно из родовой библиотеки, флаконы для зелий, маленький резной котел, чемодан с набором зельевара, старые зелья с от времени поплывшими надписями и волшебная палочка. Старые мантии лежали ровными стопочками под книгами, но волшебная палочка мгновенно завладела вниманием. «Вингардиум левиоса», какая-то тряпка взлетела вверх, подняв облако. Мирапа едва не завизжала от восторга. Решив сразу заняться всем и сразу, что было доступно, девочка спустилась к миссис Харли, чуть не свалив кухонный стол. «Знаешь, Мирапа, мою бабушку часто называли ведьмой», — протянула старушка, разливая чай. «Вообще, Гонтов всегда называли колдунами, это сейчас все сплошь безумцы пошли. Так вот, дорогая, когда я еще совсем крошечной была, может, как ты или чуть младше, то часто слышал от нее, что талантов никто не унаследовал и всякое разное. Учила она меня как-то на картах гадать, да на травах что-то в котле варить. Так я сразу к папеньке, да говорю, бабка с ума сошла, она отраву варит. Скандал был знатный, отец меня розгами по рукам, а с бабулей разругался совсем, да и прогнал. Говорит, мол, нечего детей бесовщине учить. Так бабка в лесу поселилась где-то, иногда ее замечали меж деревьев. А как она вам это оставила, когда меня еще не пыталась этой бесовщине учить? А потом, когда она перед смертью притащилась, я одна согласилась ее наследство забрать. Я тогда уже замужем была, сына только родила, страшно было тащить невесть что в дом, да и старик мой, если б узнал, разозлился. Так нет, на свой страх и риск, забрала себе бабушкино наследство, иногда пыталась открыть, да потом и бросила попытки. Замочной скважины и нет, лому не поддавалась. Ты открыла ведь, да, все-таки, гонты дьяволу служат. Не пугайся так, я в Бога верю, религии придерживаюсь, в церковь хожу, но, знаешь, годы свое берут. Понимаю иногда, что перед Богом можно грехи замаливать, а просить чего-то, ждать, бесполезно. Все от человека самого зависит. Это, наверное, кровь ведьминская во мне говорит. Миссис Харли, вы мне правда это отдаете? Просто так, а что мне с этим делать-то? Я, конечно, старая, но на ведьму совсем не похожа. А ты мне так помогаешь, хоть и плачу я очень мало. Мэм, простите мою наглость, мэм, а вещи ваших сыновей, они вам нужны? Бери, отмахнулась старушка. Повезло мне, одни внучки, и те не приезжают вовсе. Мерпи стало жаль миссис Харли, у которой было 3 сына, невестки, внучки, но при этом она совершенно одинока после смерти мужа, и теперь ничего не жалела посторонней девочке. Наверное, чтобы удержать хоть как-то, сундук с детскими вещами отыскался быстро. Стопки рубашек и бридж, выходные брюки на мальчиков разных возрастов. Вещи были на детей возраста от 7 до 15, так что Мерпа довольно быстро отыскала себе подходящие по размеру рубашку и бриджи, и с сожалением сложила свои недавно сшитые платья в сундук почившей родственницы. «Гонты не должны меня узнать», — со вздохом пробормотала Мерпа, и, достав блин, 2, срезала длинные волосы. Теперь в зеркало на нее смотрел почти что мальчишка, разве что черты лица были плавнее, чем должно быть. Темные волосы торчали во все стороны, делая из головы какой-то подсолнух. «В первый раз, что ли? Нечего переживать», — успокаивала себя Мерпа, рассматривая длинные черные пряди, собранные в кучку на полу. Напоминали какой-то клубок из ужей. Волосы она потом сожгла. Вещи одной из гонтов, едва ли чудесным образом оказавшиеся на чердаке у миссис Харли, были интересными и, главное, полезными. Волшебная палочка, явно пережившая не один век, слушалась прекрасно. Было интересно, из чего это чудо, но назвать себя знатоком в артефакторике Мерпа не могла. Тем более, древесина была не самой распространенной, как, например, ива, тис или астролист, из которых чаще всего и делают волшебные палочки. Книги были, если не из родовой библиотеки, то довольно древними и сложными в понимании. Много текстов и рецептов на греческом. Конечно, большая часть на латыни, но все равно было интересно узнать все досконально. Да и схематические иллюстрации и чертежи только сильнее разжигали любопытство. На котел она даже не покушалась. Зелья варить не из чего, да и просто в доме, в необорудованной лаборатории, без необходимых инструментов. Экстравагантный способ суицида.